Глава 28. Если кто-нибудь вздумает испортить настроение моему мальчику в день рождения, то очень сильно об этом пожалеет. Любой из вас. Произношу вместо приветствия, не испытывая тени сожаления. Обвожу собравшихся сосредоточенным взглядом. И брата в том числе. Он нехотя кивает, вкладывая руки в карманы брюк. Дает понять, что здороваться с Максимом не будет. И на том спасибо. Маме мои слова приходятся не по душе. Она демонстративно прижимает ладонь к груди, делая вид, что ей дурно становится. Можно подумать, я в восторге от происходящего. Такая злость берет. Когда эта вакханалия уже закончится? Разводятся же по-человечески люди. Почему мы так не можем? Честно, я очень устала. Просто безумно. У меня ведь тоже сегодня праздник. Это я, а не они, 15 лет назад мучилась почти сутки в схватках. «Виктория, вам с Максимом нужно поговорить», — начинает разводить нравоучение мама. «Мне нужно хорошо провести этот день. Максима сюда никто не звал. Он не маленький. Может и без меня поздравить ребенка с днем рождения. Конечно, если Женя его слушать станет». С мамой предстоящий праздник я обсуждала всего один раз. Но поняв, что родительница меня не слышит, забросила никчемную идею донести до нее свою точку зрения. У каждой из нас своя правда. В ее голове засела мысль о том, что одной растить детей трудно. Пытается навязать мне свое мнение, не рубить с плеча и дать мужу шанс на исправление. Он что, подросток, которого собираются отправить в колонию для несовершеннолетних? Ну какой второй шанс? Мама ловит мой взгляд, и я мысленно напоминаю себе. Нервные клетки, Вика, не восстанавливаются. Во всяком случае, с твоим количеством стрессовых ситуаций, они точно в глубоком минусе. Бери себя в руки. «Вика, мне не нравится, как ты с нами разговариваешь», — строго начинает мама, пытаясь играть на моей совестливости. «Мы приехали Женечку с днем рождения поздравить, а не скандалить». «Вот, уже нашел себе защитницу». Звонка было бы достаточно. Выдерживаю ее взгляд. Я давно не та хорошая девочка, с которой она жила под одной крышей, частенько угнетая своими претензиями и нравоучениями. «Он мой сын», — подает голос Макс, строя из себя участливого папашу. Интересно, когда сын увидел интимное фото Аллочки, муж так же злился на свою шалашовку, как сейчас на меня? «К сожалению», — произношу тихо, но он слышит. Крылья его прямого носа мгновенно раздуваются. Неприятно, да? Мне тоже. Если бы не присутствие дочери, я бы много волнительных слов ему преподнесла. А так приходится по крупицам возвращать себе контроль. Умом я все понимаю. Его не стоит держать. Но как найти в себе силы и дать ей сделать выбор самостоятельно? Не представляю. Наверное, немногим лучше своей матери. Решила, что Ева должна жить со мной. И держусь за нее, как за спасательный круг, не в силах пальцы рожать. Вдруг ей с папой действительно лучше? Вдруг отец дочери нужен точно так же, как она мне? Можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но я знаю точно. Сожру себя поедом, если отпущу ее с папой жить, не перенесу очередного расставания. «Ева, пойдем к гостям», — предлагает Стас, взмахом руки предлагая племяннице за ним следовать. Я чувствую, как ему тяжело дается спокойствие. Только благодаря любви ко мне он еще не бросился на нашего многоуважаемого судью. «Я с вами». Мама берет его под руку и едва ли не силы утаскивает от нас. «Поздравить внучка хочется». Скользя по мне взглядом, она поджимает губы и приподнимает брови. «Дескать, Вика, бери себя в руки и не глупи. Такой мужик пропадает». Кто бы сомневался. Приехала зятька своего поддержать. Что за странная горе-привязанность? Если так хочется, сама с ним живи. Вслух, конечно, глупость такую не произношу. Но ведь она взрослая женщина. Ладно, Еве не хватает опыта понять мою боль. А мама? Как она могла принять сторону Макса? В первом же разговоре я ей сообщила, пусть и без подробностей, где и на каком моменте мужа застала с девицей. И услышала в ответ: «Вика, всем изменяют. Мужиков верных нет, есть только непойманные». И еще тогда можно было догадаться. Поддержки от нее ждать не стоит. Для нее лучше дочка-тряпка, чем счастливая, пусть и одинокая. «Так и будешь молчать?» Носком своей туфли Макс пинает небольшой камушек, стараясь казаться расслабленным. «Когда тебя уже отпустят, и мы сможем нормально поговорить?» «Непробиваемый. Действительно верит, что может вернуться в привычную для себя комфортную жизнь? Вкусные завтраки, наглаженные сорочки, секс, если не заводной, то как минимум чувственный и регулярный. Чего еще ему не хватать может?» Никогда не поверю, что он все осознал и раскаивается. Никогда. После развода говорила ведь уже. «Максим, я не шучу. Мне физически неприятно рядом с тобой находиться. Выворачивает. Давай ты перестанешь меня преследовать. Приезжать постоянно. Встречи подстраивать». Последние дни, как Ева вернулась, он приезжает каждый день. Хоть домой не возвращайся. Слишком много свободного времени у него появилось после отстранения от службы на благо страны. «Зато с Арсеньевым, как я посмотрю, все в порядке?» Резко тему меняет. «Нет рвотных позывов, когда он рядом находится. Такая вся белая и пушистая, оскорбленная натура». Хмыкает. «Может, уже и трахалась с ним, чтобы мне отомстить?» Договорить не успевает. «Потому я позволяю себе влепить ему звонкую пощечину». Макс даже не дергается, лишь шире глаза распахивает. Явно не ожидал, что я снова буду проявлять агрессию в публичном месте. Пора бы понять, что ничем хорошим наши встречи не заканчиваются. Идея отличная, но не нужно меня с собой сравнивать, ясно? Слежу за тем, как на его щеке появляется алый след от ладони. Обязательно найду себе нормального мужика. После развода. Говорю о самой слова, режут слух. Да, мне было комфортно в обществе Владимира. Но на том месте, где раньше было сердце, сейчас пустота. Огромная черная воронка, причиняющая боль. Я всего лишь хочу, чтобы меня закончили мучить. По-твоему, ужинать с чужим мужиком — это не страшно? Можешь себе такую шалость позволить? Продолжает выводить меня из себя. Очень рада, что ты следишь за моей личной жизнью. Но, право, не стоит. Следи лучше за собой. А то, не дай бог, подцепишь что-то от своей новой любви. Замолчи. Макс нависает надо мной. Нет никакой любви. И эта связь для меня ничего не значила. Моя семья — это ты и дети. Если бы не значила, ты бы не поехал в аэропорт за ней. Цежу сквозь зубы. Не стоит из меня дуру делать. Нет у нас семьи больше и быть не может. Ее не стало, как только ты третью притащил в койку. Да, я совершил ошибку. Но, Вика, мы же с тобой любим друг друга. Его голос звучит до безобразия уверенно. Дай мне шанс, и я все исправлю. Прикрываю глаза, чтобы не видеть его противную рожу. Макс же решает, что я выдохлась и согласна его выслушать. Я тут кое-что купил для тебя. Приоткрыв глаза, вижу, как он достает из салона букет и небольшой пакетик, символика моего любимого ювелирного бренда. Серьезно? Я в его глазах идиотка, способная повестись на блестящие цацки? Обидно до глубины души, произношу едко. Можешь мусорку выкинуть или бабе своей подарить. Она оценит и, может, порадует тебя в ответ чем-нибудь. Я тебя люблю, Вик. Протягивает цветы. Не реагирую на его жест, переключая свое внимание на вибрирующий телефон. От Ромы приходит короткое сообщение. В твоем кабинете обыск проводят.